«Не могли бы вы проводить меня в лазарет к целительнице Каракурт?» — вежливо спросила я, в принципе ни разу за свое общение с тенями не переходя на грубости или на «ты». Я вообще довольно воспитанная и вежливая, пока эмоции не одолевают. Уже знакомая мне тень в косынке отделилась от остальных и повела меня к дверям, вновь мягко взяв за руку. Отток магии усилился, но это пусть, запасов у меня много, да и восстанавливаются они быстро. Небольшая плата за помощь. Тень провела меня по коридорам облачной башни, в которых я немного ориентировалась, но только в случае, если нужно было пойти в библиотеку или учебные классы. Вот расположение лазарета я не запомнила, хотя попадала в него дважды, но сейчас старательно дорогу запоминала. Наконец в очередном однотипном коридоре показались высокие двустворчатые двери с рисунком паутины. Такое себе обозначение для лазарета, но, если хоть раз столкнуться с целительницей Каракурт, более яркой вывески не представить. Тень исчезла так, что я даже не заметила, и это уже вызывало усмешку, а не мурашки от мимолетного испуга. Я постучалась в лазарет, дожидаясь ответа. Возможно, скорее всего, Каракурт уже ушла на ланч в столовую, но я намеревалась подождать ее, даже если опоздаю на оккультизм. Заратустра простит, и, пусть ответственная взрослая внутри меня противилась прогулам и опозданиям, я шла на эту жертву ради медицинской консультации. Здоровье же важнее, технически, магия же попадает под понятие здоровья, однако время для посещения я выбрала удачное. По крайней мере, за дверьми раздался спокойный голос Каракурт, приглашающий войти. Лазарет никак не поменялся с моего последнего посещения, разве что у входа стоял круглый стол со скатертью с узором паутины, накрытый на двух персон, причем с едой куда аппетитнее подававшейся в столовой. За самим столом сидела, как скульптура, холодная и безэмоциональная Каракурт, державшая в длинных тонких пальцах чайную чашку из знакомого сервиза. А рядом, довольно близко к целительнице, расположилась мадам Аманита без своей гигантской грибодобной шляпы. «Ха, я же говорила, что во всей башне найдется лишь одна настолько вежливая ведьма», победно заключила она, с насмешливым прищуром посмотрев на Каракурт. Целительница повернула голову к ней и чуть качнула головой в знак согласия, и, к своему удивлению, я увидела, как тонкие губы Каракурт растянулись в улыбке. «Аво, просто аво, вас что-то беспокоит, Мишель, вакуум?» Вернув равнодушную маску на лицо, профессиональным тоном, в котором едва угадывалась тактичная участливость, осведомилась целительница. Я согласно кивнула, стоя у входа в лазарет и не зная, стоит ли зайти попозже. Они все-таки обедают, а тут я как снег на голову, некрасиво как-то. Садись уже, поешь нормально. Я помню, как отвратительно кормит учениц ради их же развития, Аманита чему-то скривилась, кажется, последние слова передразнив, и помахала мне рукой, призывая занять место за столом. Тут же появился еще один стул напротив ведьм, и по воздуху из соседней комнаты прилетели еще чашка и набор посуды. Противиться я не стала, в принципе привыкнув уже слушаться мадам Аманиту. Попробуй ее не послушаться, помня, как безжалостно она обращалась со своими любимыми детишками-книгами. Страшно подумать, как она обращается с теми, к кому даже симпатии не питает. «Прошу простить», все же пробормотала я, падая на стул. Еда сама, точнее, под действием магии мадам Аманиты, наполнила тарелку. Горячий грибной суп пах восхитительно, как и еще теплые симпатичные булочки. Да и чай дико знакомый, кажется, я уже пробовала его в библиотеке. «Великий дракон, где же тебя такую вежливую воспитали?» Закатила глаза Аманита и отпила чай, посмотрев на целительницу рядом. «Так что показывает диагностическое?» Спросила она, и я вздрогнула, отвлекшись от вкуснейшего супа и подняв взгляд на Каракурт. Она уже успела наложить на меня заклинание. Я даже не заметила, хотя моя магическая чувствительность не настолько высока. В последний раз удавалось ощутить магию Каракурт только тогда, когда ей пришлось лечить серьезные ранения. Вероятно, диагностику в ее исполнении мне в принципе не дано запалить. «Вакуум еще не пришел в норму», сообщила Каракурт, и, пусть она выглядела отстраненной, я ощутила нотки недовольства в ее ровном тоне. Гиптомирон уже должен был усвоиться, но вакуум не стабилизировался. Я не вижу причин, мешающих стабилизации. Целительница прикрыла глаза, а Аманита взволнованно положила ладонь поверх ее ладони. Мне и самой стало не по себе. Может, это все-таки мое попадание виновато? Миша, что ты делала последние дни? Повернувшись ко мне, Не убирая руки от каракурт, поинтересовалась библиотекарша. Я аж зависла на секунду, пытаясь воспроизвести последние недели. Училась, занималась по методичке Фортиса об улучшении контроля магии. Сражалась с троллем, неуверенно пожала плечами, потеряв всякий аппетит, даже несмотря на восхитительный вкус угощений. Аманита нахмурилась. Поподробнее, Миша. Что за методичка? Какой тролль? Это связано с визитом Саладина и Фарагонды к Гриффин, и тому, как ученица прислала иллюзию штрафницы в лазарет. Дернула уголком губ в намеке на усмешку Аманита, и я невольно скривилась от напоминания о подставе со стороны Даркас. Пожалуй, мне все еще было немного обидно. Даже не от того уже, что она помогла Айсе, а от того, что банально не сказала мне. Хотя изменило ли бы это хоть что-то, я начал рассказ про приключения на грязевом болоте. В третий раз за последние два дня, уже отрепетировала так, что могла сухо излагать самую суть, а методичку таскала с собой, так что пыльный старый талмуд просто вытащила из сумки и протянула ведьмам. Аманита вцепилась в нее первой, не позволив взять книгу уже протянувшей руку каракурт, и прошипела. Вот куда она делась, вредный старикашка. Листая книгу, ведьмы выслушали мой рассказ и приняли его довольно спокойно, только никак не прокомментировали, лишь Аманита приказала мне есть. Какое-то время в лазарете раздавалось лишь шуршание страниц книги и стук ложки о тарелку, которой я активно работала. Суп все-таки восхитительный. Что скажешь, Кара? Отняв взгляд от страниц, Аманита подняла лицо к превышавшей ее в росте целительнице. Много неясностей, с каменным лицом ответила каракурта и едва-едва скривилась на секунду, после чего повернулась ко мне. Пока не выяснена причина аномалии вашего вакуума, «Мишель, я рекомендую посещать меня раз в неделю для наблюдений, не забывая и меня навещать, чтобы завтра зашла. Я изымаю эту книгу, но взамен дам другую, которая тебе больше подойдет с учетом твоей ситуации», расплывчато сказала мадам Аманита, и я не стала спорить или возмущаться, как и спрашивать что-либо. «В магии я полный профан, типа, я меньше месяца разгребаюсь со всем этим волшебным дерьмом, существующим не одно столетие». И за столь короткий срок, имея и другие проблемы, даже толком вникнуть ни во что не успела. Старшим ведьмам виднее, и мне стоит следовать их советам и молча перенимать их мудрость. Спасибо, мадам Аманита, целительница Каракурт. Я очень вам признательна, с искренней благодарностью обратилась к ним. Целительница уже привычно не изменилась в лице, а Аманита лишь как-то досадливо скривилась и махнула рукой. Иди уже на урок, если не хочешь опоздать, и передай старому пню, чтобы он хотя бы оставлял записки, когда берет книги из запретного архива без спроса. Строго и очень негодующе воскликнула библиотекарша, и я поспешила последовать ее приказу. Только выйдя из лазарета, я задумалась над смыслом сказанного Аманитой. Запретный архив, Форточка дал мне книгу из запретного архива, стало не по себе на секунду. Это звучало как что-то, что преподаватель не будет делать просто так для простой ученицы. Но, судя по реакции что Аманиты, что по недавнему разговору с Форточкой, это не было и чем-то из ряда вон. Может, развлекаются они так? Впрочем, все мысли о чужих тайных умыслах и мотивации отошли на второй план. На второй паре по оккультизму Заратустра безжалостно раздавила нас теорией. Хотя в каком-то смысле она нас пожалела, нас ждали еще две пары Чарльз Гриффин, а на них стало совсем грустно. В основном, мне. Все проклятия по теме занятия директриса демонстрировала на мне. Злопамятная старая кошелка. Самостоятельно снять проклятие я не могла. Не получалось плести контур заклинания. Это не руны, которые начертала, напитала и все прекрасно работает. Хотя, казалось бы, я так концентрируюсь. Все уже ушли на перерыв. Лишь несколько ведьм сидело в актовом зале, как я его называла, а я все пыжилась. Без толку. Аж злость брала на собственную беспомощность. И молнии активно реагировали на эмоции, оплетая покрытую чешуей из-за проклятия кожу. Я сдавленно засипела, когда кожу как будто кипятком обдала, и сползла со скамейки на пол, вцепившись ногтями в мягкую кожу. Не чешуйчатую, молнии больше не искрились, а чешуя обратилась серым прахом на ставшей прежней коже. Стихийная магия не убрала последствия двух других проклятий, так что рога неприятно утяжеляли голову, а раздвоенный хвост нервно бил по бедрам, ходя из стороны в сторону, но хотя бы одно проклятие удалось снять. Очень неприятным способом, тело все еще сотрясало остаточная боль, да и запылилась я, однако, хоть какой-то прогресс. Только еще одного слоя чешуи и лекции Гриффин, что некоторые проклятия не просто не снимаются чистой магией, а еще и могут усугубиться из-за такого, избежать не удалось. Подавляла мою злость только мысль, что знания директриса давала весьма полезные, а еще, что личные претензии Гриффинка мне не помешали ей избавить меня от рогов, чешуи и хвоста, хотя последний я бы оставила, он был прикольным. После занятий я приняла душ, а когда Даркас уже укладывалась спать, просто сунула бутыль с энергетическим зельем в сумку и отправилась в библиотеку. Драка Сейси не придала мне особой мотивации. Тогда вмешалась Гриффин, и я вроде как подуспокоилась, считая, что в облачной башне убиться не смогу. Но встреча с троллем и демонстрация того, как Эйси может хладнокровно убить даже разумное существо, растормошили инстинкт самосохранения, так что придется стискивать зубы и осваивать горы знаний, могущих мне пригодиться. Начать решила с телепортации, как с самого удобного и освоенного. Меня волновали нюансы этой магии и ограничения, и левитация, и стихийная магия тоже. Но сегодня я ограничилась лишь темами телепортации, левитации и вакуума. Позевывающая Аманита поругалась, что мне не спится в такой час, и отправила в читальный зал. Когда я поднялась, в нише уже лежала стопка из 10 книг «Энтузиазм». Конечно, сдулся очень быстро при виде их тяжести, но отступать уже поздно. Значительным преимуществом зелий перед известными мне энергетиками было то, что они убирали сонливость. То есть я не то что заснуть не могла, я даже не хотела, как будто прекрасно выспалась. Из недостатков только то, что это потом может вылиться в мигрени и слишком большую нагрузку на психику, а внимание будет рассеиваться, но до бала в Алфе оставалось еще несколько дней, и пока внимательность мне не так уж и требовалась. Отложив книги про левитацию и вакуум в сторонку, я обложилась талмудами о телепортации и справочником о магических портах измерения Магикс. Последний больше напоминал телефонную книгу. В ней шло название места, планета, город или другое уточнение, а потом длинный ряд цифр, координаты. Я выписала в ежедневник места города и, на всякий случай, еще упомянутого как-то Тимми-Адвистикса, в которые можно было перемещаться телепортацией. Интересно было бы посмотреть на другой город, помимо Магикса, правда, когда еще выберусь туда. Из того же справочника узнала о телепортах в Асгарде, родине Сторми, и оказывается, Линфе, целая отдельная планета, далеко же от дома Кнута перевезли. Поразило еще, что портов в дикие земли и грязевое болото не имелось. Из другой книги, скорее даже тонкой брошюры про телепортацию в Магиксе, я почерпнула информацию о том, какая я все-таки самоубийца. Места для телепортации существовали потому, что были оснащены магической и физической защитами от неприятных казусов, наподобие расщепа при трансгрессии в Гарри Поттере или столкновения двух перемещавшихся по одним и тем же координатам разумных. Телепортация в места, где таких площадок не имелось, обычно требовала запредельного уровня силы и концентрации, особых защитных заклинаний или амулетов или просто отсутствия инстинкта самосохранения, потому что без приготовления телепортация не на площадку имела высокие шансы закончиться летально. Мне дико повезло, что при перемещении к Тимми я не убилась и не убила заодно и его. Стало жутко. Холодок побежал по позвоночнику от осознания, как близка я была к фактическому самоубийству. Необходимые заклинания для обеспечения безопасности при телепортации я выписала в ежедневник, но с сожалением понимала, что воспользоваться ими не смогу, ни в ближайшем будущем, пока мой контроль так ужасен, да и надеюсь, что они не пригодятся, что больше не буду влезать в ситуации, когда понадобится такой ненадежный способ перемещения. О левитации писали тем самым языком из ведьминских учебников, и я была готова натурально взвыть, с сожалением посматривая на издания про телепортацию. Те, как официальные, от администрации Магикса, были написаны сухим канцелярским языком, но воспринимались куда легче, а первая же книга про левитацию доверху оказалась забита самовосхвалениями, перечислением регалий, заслуг, поливанием грязью других исследователей, насмешками над чужими исследованиями. До сути добраться оказалось очень сложно, и только на странице 80-й речь зашла об особенностях ведьминского полета эфирского, чтобы тут же все ушло к средним векам Магикса, в которые ведьмы правили планетой и вели охоту на фей, используя существ-метаморфов, способных даже принять облик фей, но не способных летать на крыльях, как настоящие. Интересно, конечно, но глубоких экскурсов в историю мне хватало и на уроках Стамеры. Страница к 200-й наконец удалось зацепиться за что-то полезное, за ограничение полетов ведьм. Я очень внимательно вникала в изложенные в книге нюансы, и узнала, что мне в какой-то степени очень подфартило. Огромный запас магии и родство со стихией воздуха позволяли мне в теории летать выше и быстрее без дискомфорта, какой могла испытывать любая другая ведьма, не имеющая того же, что и я. Однако были предупреждения о максимальной высоте, о погодных условиях и их влиянии, о влиянии магического фона. На 500-й странице уже шли советы и перечисления заклинаний, помогающих при длительных перелетах и преодолеть естественные пределы обыкновенной левитации, только вот приводились лишь названия, а сами их следовало искать в других книгах, сноски на которые были в конце книги в списке задействованной литературы. Но заклинания и книги, в которых их искать, я выписала тоже. Умение быстро и безопасно для себя улететь подальше – отличный способ справиться с угрозой. Всегда нужно держать в голове план отхода на всякий случай, пусть и хладнокровный стратег из меня никакущий. Я даже до попадания в Сторми обычно жила одним днем, мало задумываясь о будущем. Книги про вакуум были старые, написанные языком еще зубодробительнее. Одно предложение, растянутое на две строки, вполне можно было заменить парой слов, но это явно не было путем авторов. Вредные маги и ведьмы словно нарочно издевались над теми, кто рискнет открыть их многостраничные талмуды. И, жалея саму себя, я продиралась сквозь их стиль изложения, чтобы не узнать, в принципе, ничего нового. Вакуум – энергетическая штука, продукт ведьминской магии, существовавший далеко не у каждой ведьмы. Магический потенциал от рождения у всех разный, к тому же еще и меняющийся в процессе взросления. Интересным показалось только то, как один исследователь из школы для одаренных магов на Оппозитусе предположил, что вакуум ведьм может иметь схожую природу с чермиксом фей. Правда, следом в книге тут же шла критика его теории. Как бы там ни было, я отложила книги в сторону, когда прозвенел будильник на телефоне. 8 утра. Пора бы лечь спать, чтобы хоть как-то перезагрузить распухший от обилия информации мозг перед занятиями. Моим уловом были заклинания для телепортации и левитации, последнее еще следовало найти в других книгах, а и те, и другие мне вообще пока не дадутся никак, но потенциально пригодятся, и практики для взаимодействия с вакуумом. Я собиралась призвать его, чтобы лично увидеть причину всех своих бед с магией, но, опасаясь последствий и учитывая свою везучесть, отложила просмотр на следующий месяц. Разберемся с алфейским балом, и потом уже можно будет рискнуть поглядеть. Мой разлад с Даркас все еще был одной из самых горячих тем для сплетен, как с Соросейси совсем недавно. Мы с Даркас поддерживали общение, но сводилось оно к дежурным фразам, а в остальном мы ходили теперь порознь что на уроки, что в столовую, где вместе больше не садились. Кажется, такое повышенное внимание к моей персоне и тот факт, что я стала одиночкой, очень уж привлекал завистниц. Потому что когда я после ланча отправилась в библиотеку за книгой, обещанной мне мадам Аммонитой, я прекрасно слышала шаги двух преследующих меня со столовой ведьмочек. Они думали, что идут достаточно тихо, но из-за сквозняков в коридорах я различала не то что шаги, дыхание. «Все-таки это плохая идея, она же из Трикс», — шептала одна другой. «Каких Трикс? Их три, а больше нет, а она лажает на уроках так, будто ошиблась классом». Фыркнула довольно агрессивно на это вторая, и я немного напряглась. «Меня собираются не просто высмеять, но и зажать в уголке и избить, ей ни за что не справиться с проклятием. Давай, на счет три». С энтузиазмом подбивала она подругу, и я ощутила, как магия за спиной начала нарастать. «Засранка права, с проклятиями мне не справиться самостоятельно». Однако разве я позволю им закончить? Сквозняк обернулся почти ураганным ветром, предвкушающе ревущим и почти срывающимся с контроля. В отличие от молний, он оказывался не таким послушным, когда я напитывала его магией, совсем как торнадо на болотах. Порыв не просто снес двух ведьм с ног, а впечатал в ближайшую стену так, что они беззвучно распахнули рты, не сумев исторгнуть ни звука, не хватило воздуха. Я прекратила подачу магии, и ветер почти сразу унялся, а ведьмы упали на пол, жадно хватая воздух ртами, как выброшенные на берег рыбки. Кажется, у меня появились милые фанатки. Спешили за мной, чтобы спросить автограф. Внутри все скручивалось и переворачивалось от ярости и запоздалого страха, но я удерживала на лице улыбку почти маньячную. Одна из ведьм, явно не моих однокурсниц, тех по именам я не знала, но по лицам худо-бедно запомнила, испуганно вскинула голову и уставилась на меня, почти не моргая. Вторая дрожала всем телом и не смела даже взгляд вскинуть. «Мы просто шли тем же путем», — воскликнула смотрящая на меня, но тут же испуганно пискнула, попытавшись отстраниться, когда я положила ладонь ей на голову. Не вышло, я зажала ее волосы, потянув голову на себя. «Вот как, и вы совсем не собирались проклинать меня со спины?» «Да», — нарочито скучающим тоном осведомилась я, сидя на корточках и держа руку на волосах ведьмы. Ее затрясло, как и вторую. «Что же, тогда я должна вас отпустить». Облегчение мелькнуло на лице ведьмы. Тут же она закричала, и ее лицо исказилось в гримасе боли. Я призвала не сильные молнии, в половину слабее доставшихся Айси, но ей хватило и таких. Волосы распушились, прическа напоминала мою, а дрожь теперь была не только нервной. Вторая ведьма, лежавшая чуть ли не лицом в пол, не избежала порции профилактического электричества. «Думаю, в следующий раз вы уже не будете идти той же дорогой», — весело осведомилась, и обе закивали, роняя слезы. Я проводила взглядом, как они, вздрагивая, убрались, на ходу трогая афро-прически, от которых ощутимо тянуло палеными волосами. «Жестоко, жестоко». Как только идиотки скрылись из виду, я тяжело вздохнула и села у стены, вытягивая ноги. Меня потряхивало, и очевидно, что не от собственных молний. Это все слишком для меня. Вся магия, долбанутые Айси, вот такие жестокие подростки. Я жила в нормальной семье, в нормальном городе. Да, бывало, дралась с одноклассниками-одноклассницами, но в начальной школе. Давала отпор задирам в средней и старшей, но там уже до драк не доходило, как и до жесточайших форм буллинга. Не считала себя никогда тепличным трепетным цветочком, но после этих 3 недель в шкуре ведьмы, да, я именно цветочек. Реально никогда не сталкивалась с необходимостью защищать себя от агрессии, способной принести мне реальный вред. Самое паршивое, что даже в шкуре ведьмы, даже ловя отголоски жизни Сторми, я продолжала думать как обывательница. На первом месте – работа, комфорт, обеспечение будущего. Когда здесь и сейчас важно обезопасить себя, потому что никто другой этого не сделает. По каждой мелочи не принято бежать и плакаться учителям, и от таких проклятий в спину меня никто не будет спасать. Либо я сама начну ставить зарывающихся на место, как Сторми, хотя та еще любила жестоко подшучивать над окружающими, читай, терроризировать их, особенно с подначек Айси, либо меня очень быстро опустит на социальное дно. Реально придется выгрызать зубами себе не то что высокие места в топе учениц, а банально спокойную жизнь. Подтверждать авторитет среди жестоких подростков, страдающих от гормонов и напряженной обстановки башни. Мне не нравилось унижать других людей, причинять боль. Я не ловила от этого кайф, как садист Кайси, но в обиду себя, вроде, никогда не давала. На языке крутилось множество матерных оборотов, за которые в детстве мать обязательно бы пригрозила вымыть рот мылом, за которые мать Сторми не делала ничего, пока те не были направлены на нее саму. Тогда да, могла и огреть полотенцем или чем под руку попадется. Не то я вчера искала в библиотеке, совсем не то. Тяжело вздохнув, поднялась по стеночке и побрела дальше, как бы ланч не закончился. Даже если мне не хочется вовсе идти на теорклятья к Гриффин, может, реально прогулять? Мысль казалась диво какой заманчивой, и я находила все больше весомых аргументов так и поступить, но решила действовать по обстоятельствам. Прежде всего, Аммонита. В библиотеке ничего не поменялось с моего последнего визита. Разве что теперь все жаждущие моей магии книги оказались заперты и не падали на меня с верхних уровней. Очень приятно. Мадам на приветствие отреагировала вялым кивком, не отвлекаясь от чтения чего-то на голубом голографическом экране, к которому тянулись едва заметные полосы света от кристалла на стойке, и лишь махнула в мою сторону рукой. Толстенный фолиант чуть не прилетел в лицо, но я вовремя выставила перед собой руки, хватая разогнанную левитацией книгу. Обложка выглядела прекрасно, очевидно, отреставрированная, потому как страницы радовали сплошь желтовато-пергаментным оттенком с отчетливым запахом пыли. Установление родства с источником. Рекомендации по пониманию и подчинению сил, гласили тесненные золотистые буквы на обложке, а на титульном листе, когда открыла книгу, смогла прочитать год издания и то, что это 13-я редакция, исправленная и дополненная. Я подняла непонимающий взгляд на Аммониту, не зная, что спросить. Никак не получалось сформулировать адекватный вопрос, так и крутилась глупая. «Это что, не тупи, Миша?» — — скривилась Аманита, сворачивая голографическое окно с текстом, мягко постучав ногтем по камню на подставке. «Старик Фортис дал тебе книгу по контролю, которая подходит ведьмам, не имеющим проблем с вакуумом. Это явно не твой случай, так что разберись сначала со своей магией, а там и контроль подтянется. В теории, но это уже Кара будет отслеживать, если ты к ней будешь ходить», — припечатала она и тут же выставила меня из своей обители обыкновенным телекинезом, или левитацией. И то, и другое позволяло перемещать предметы и людей, вот как меня сейчас, за дверь. Прижав увесистый том к груди, я вздохнула и побрела в комнату. К Даркару сдвоенные занятия Гриффин. Все равно на Тиарклять их могу только конспектировать да служить демонстрационным материалом. Лучше займусь своей проблемой. Вроде бы, за прогулы не наказывают. Пока не ловит. А поймать меня за праздным шатанием по школе во время занятия не смогут, если меня в это время в школе вовсе не будет. Путь мой лежал в лес, к землянке Кнута. Благо теперь, когда я обнесла его жилище рунным кругом, я прекрасно могла его найти по следу собственной магии. Еще на подходах, когда даже за деревьями не было видно шалаша, я услышала потрескивание дерева в костре и ворчание воды и учуяла дым. Кнут на открытом костре кипятил чайник, стоя над ним и засыпая в закипавшую воду травы. Как житель леса, он знал рецепты некоторых отваров, и я все еще не набилась к нему в ученицы. Хотя стоило бы, но это все терпело. Миша, обрадовался мне Огр, аж весь посветлев лицом и чуть зашевелив заостренными ушами. В новом комбинезоне он выглядел значительно лучше, да и привел в порядок бороду и довольно широкие брови. Только очки оставались теми же, треснутыми, но новые без него я купить не могла, да и денег на них, если честно, уже не оставалось. «Угостишь чаем, Кнут?» — улыбнулась ему, спокойно заходя в рунный круг. Все-таки я его чертила и напитывала магией. Огр тут же пришел в движение, зычно и очень бурно ответив согласием на просьбу. Сломя голову побежал в землянку и вытащил на улицу пень-стол, а потом и два пня стула. Не забыл он вынести и две симпатичные красные кружки. Я бы их назвала бадьями, в них умещалось где-то по литру. Хотя именно в таких объемах я когда-то пила и чай, и кофе. Здесь, в лесу, мне было спокойно. Вокруг природа, над головой клочки темных туч, не такие насыщенные и перекрывающие все небо, как над башней, но все же тоже кусочки родной стихии. Общество Кнута совсем не обременяло. Он не был умным собеседником, но и законченным тупицей, как его оскорбляла Айси, тоже. Кнут всю жизнь жил в лесу в общине, занимался охотой и собирательством, все его опыты и знания касались леса и жизни в нем, так что неудивительно, что поручения взбалмошной Айси ему давались с трудом. Кнут и новые знания усваивал с огромными усилиями, годиков-то ему уже под 40, хотя, как он признался, это еще молодость. Агры считались стариками после 90-летия, а доживали в большинстве своем до 120. Кнут разлил чай по кружкам, и я поблагодарила его, сказав также, что он может заниматься своими делами. Я пришла чисто навестить его и почитать выданную Аманитой книжку. Огр немного посидел со мной, попивая чай, а потом встал и скрылся в землянке. Что уж он там делал, я не смотрела, раскрывая книгу. Мой любимый ведьминско-маговский усложненный язык. Эти все дебилы, а я, гений, и это я вам объясню километрами сложных описаний. Читала по диагонали, но даже так голова пухла от манеры изложения. Кое-что для себя из предисловия я почерпнуть смогла. Оказывается, хоть и существовали ведьмы-змеи или там слизи какой, их магический источник все равно брал силу от вторичных стихий, а те – от первостихий. Из-за поглощения Гептомирона я как раз познакомилась уже с первостихиями, заимев не иммунитет к ним, но способность впитывать их силу для восстановления собственной магии, потому и восстанавливаюсь в таком бешеном темпе, даже когда опустошаю себя в ноль. В книге излагались способы распознавания своей силы, вторичных стихий, существовали и третичные, из которых она складывалась, и, соответственно, первостихии. Оказывается, стихийные ведьмы – самые сильные ведьмы. Чем ближе ведьма к первостихии, тем выше ее потенциал. В это верилось, вспоминая Дуриси. Да и сама я слабой не была, неумелой и неконтролируемой, да, но никак не слабой. Даркас тоже вписывалась в систему. Хоть она и являлась ведьмой иллюзий, ее сила, скорее всего, лежала ближе к первостихии тьмы, чем к какой-либо другой. Вытянув ежедневник из сумки, я принялась переписывать ритуалы и заклинания, которые предлагались авторам книги для определения означенных материй, а также вхождение в этакий внутренний мир, где можно было попытаться отследить связь и усилить ее. Возможно, я смогу там обнаружить Египтомирон, хотя, наверное, он как вакуум, пусть лучше подождет до момента, как я разберусь с балом. Не хотелось бы кривыми ручками неопытной ведьмы влезть туда, куда не следует, и пострадать так, что не получится исполнить наш Даркрас-план. На улице стемнело, я давно убрала и книгу, и ежедневник в сумку, просто пялись в прогоравший костер, который не давал достаточно света для работы с текстом. Шумели деревья, тревожимые ветром, над чем-то пыхтел в землянке кнут, судя по ритмичному деревянному стуку, вязал что-то из собственноручно вырезанных спиц. Да, по дереву вырезать он тоже умел. Очень разносторонний йогр, которому хотелось помочь все больше, стоило мне узнать его лучше. Мысли лениво крутились в голове вокруг стихии Сторми, стихии ведьмы бури. Даже без ритуалов из установления родства, я догадывалась, что это будут вторичные ветер и молния, от воздуха и огня соответственно, и первичная вода. Сторми умела призывать ливень, не умела только я, оказавшаяся в ее теле. И вообще из всех доступных ей стихий идеально спелась лишь с молнией, а вот ветер у меня, особенно в последнее время, какой-то чрезмерно своевольный. Может, потому что я не умела толком приказывать, в книге упоминалось, что ведьмы приказывают стихиям, именно что подчиняют, как подчеркивалось в названии фолианта, а я не имела твердости характера, обидно, так-то, но правдиво. Занятия Гриффин уже должны были закончиться. Я крикнула кнуту пожелание спокойной ночи и выбралась за пределы рунного круга, отпугивая прибежавшую на силу Гептомирона живность треском побежавших по рукам молний. Обитавшие близ башни мелкие тварюшки бросились в рассыпную и скрылись во тьме леса. Радовало, что никакие твари покрупнее здесь не водили силы, по крайней мере, на мою силу не выползали. За кнута я была спокойна. У него был охранный круг, да и к жизни в лесу он привычный. Медленно потопала в башню, собираясь все-таки посетить последний на сегодня урок. Он был у драма, так что сходить послушать про магическую фауну мне ничего не стоило. Напротив, было бы даже полезно. В конце года же экзамен на болоте, а уж после занятия можно и продолжить корпеть над выданной аммонитой книгой. Последняя пятница первого месяца учебного года настала. Именно в эту пятницу проводился ежегодный бал в Алфее, и я недовольно крутилась перед зеркалом, оправляя откопанное в недрах гардероба Сторми коктейльное платье. Темно-бордовая ткань плохо сочеталась с розовыми очками, но другого наряда у меня не было, и я не умела, как Даркрас, наколдовывать себе иллюзию любой шмотки. Просить ее об этом тоже нельзя. Не потому, что мы в ссоре, нет, за неделю отношения выровнялись до нейтралитета. Мы обменивались фразами, жили же в одной комнате, ходили на одни и те же пары, но прежней легкости в общении не было, как не было для Даркрас халявных зелий на зельеварении и возможности скатать у меня домашку. Попросить я не могла ее потому, что она будет с накопителем накладывать масштабную иллюзию и распылять ее концентрацию еще и на меня, глупо. Она ведь заранее заколдовала мне очки с маскировкой как раз для того, чтобы не отвлекаться на мелочи. «Все взяла?» – строго спросила Даркрас. Она стояла посреди комнаты в неприметных темных шмотках без геометрических узоров и ее любимого фиолетового и выглядела немного как воровка-домушница, но ей ничего не стоило потом поверх накинуть с помощью магии другой цвет сарафана и пару украшений. Я же натянула поверх платья юбку подлиннее и без рукавку с капюшоном, в кармане которой удобно было держать очки и маскировку. Этот слой одежды требовался чисто для того, чтобы не запылить платье при путешествии в Алфею, а сами платья нужны, чтобы при столкновении с феями выдать себя за них же. Какая фея сегодня не будет в нарядном платье, верно? Да, накопитель у тебя, камера у меня. План повторить, насмешливо уточнила и, когда серьезная Даркрас твердо кивнула, лишь закатила глаза. Да-да, конечно, я все еще тупица. Интересно, вот Наруто так же обидно было каждый раз, когда его умственные способности принижали. Мы через подземные коридоры, соединяющие школы, пробираемся в Алфею и смешиваемся с феями. Я запарываю идею Айси, а ты ищешь укромное место для наведения иллюзии. По твоему сигналу начинаю запись. Даркрас удовлетворенно кивнула и тяжело вздохнула, разворачиваясь к зеркалу. Оно почти мгновенно истаяло под действием ее магии, и мы двинулись в такой знакомый и привычный уже лаз об ответвлении, в котором я узнала буквально перед самым походом в Алфею, но Даркрас не просто знала о нем, она уже его и разведала. Пока мы пробирались по заброшенным коридорам, созданным для экстренной эвакуации в случае ЧП, подсвечивая себе путь, кто иллюзией, а кто шаровой молнией. Я размышляла о плане Айси, о нашем плане и о том, не накроется ли встреча со специалистами на следующей неделе. Из-за дурацкого бала у них не было времени встретиться раньше, потому пирушка должна была случиться уже в октябре. Теперь даже не знаю, получится ли. В принципе, мысли крутились уже не по первому и даже не по третьему кругу, но толку от этого не было. Если только не считать за результат то, что я уже практически ничего не чувствовала по поводу вопросов. Совсем как после пирамиды Гриффин. Прогнала по несколько раз мысль, и уже не беспокоюсь. В какой-то момент накручивания себя раскручиваюсь, так сказать. Подземный коридор стал заметно чище. По-прежнему пыльный, но слой пыли не такой жирный. Паутины стало меньше. Вскоре мы уперлись в дверь, оказавшуюся даже не запертой, и вышли к началу очень чистенькой, едва позолоченной лестницы, не сравнить с запущенной облачной башней. Сразу стало ясно, что пришли мы куда нужно. С картой даже сверяться не пришлось, а карта на куске пергамента была у каждой из нас, скопированная с любезно предоставленной мадам Аманитой книги. Все-таки раньше в фейской школе мы не бывали, и заблудиться было очень легко. Обидно было бы прошляпить план из-за обыкновенного незнания местности. Этот светляк отслеживает магию Айси. Из ладони Даркас вылетел темно-фиолетовый жучок с едва мерцавшим брюшком. Я кивнула, понимая, что следует делать, и стянула запылившиеся безрукавку и юбку, бросая их в туннель. Оправила бордовое платье, нацепила очки и отправилась за уже улетевшим вперед светляком. Чудесный слух ведьмы бури позволял мне слышать довольно много, и я не платила за это зрением, как кнут. Так что мы заранее оказались в курсе и плана Айси, и того, во сколько она сегодня покинула облачную башню. Явилась она портить бал раньше нас, очевидно, преследуя еще какие-то свои цели. Еще бы я знала, какие, или помнила из канона. Но, увы, Айси в кругу ведьм, которые активно набивались ей в подруги, распространилась только о гениальной идее испортить подарки специалистов. Она не боялась, что кто-то сплагиатит ее идею. Никто не посмеет, и точно не думала, что я-то могу ее слышать из любой точки столовой. Светляк быстро полетел по коридорам, и я шустро шагала за ним, осматриваясь. Коридоры просторные, но такие светлые и уютные, никакого вырвиглазного поросячьего розового и блесток, чего я почему-то ожидала. Радовавшие глаз скромные постельные тона. Только после облачной башни реально казалось, что я в замке из ваты. Того и гляди подует ветер, и все здесь разлетится сладкими нитями. Шаги навстречу я услышала сильно заранее и, зажав светляка между ладонями, нырнула за удачно подвернувшуюся колонну. Цокот каблуков все приближался, и я затаила дыхание. Не заметит, надеюсь, что не заметит. Пусть здесь везде светло, но в коридорах лампы горели очень тускло. Очевидно, все светопреставление сосредоточили в бальном зале, так что я имела все шансы слиться с тенью, как в какой-нибудь стелс-игре. Мимо прошествовала Айси. Я-то ее везде узнаю. Одета она была, ну, не вызывающе, но облегающий синий костюмчик с эффектно развивавшимся плащом и высокими шпильками вызывал ассоциации только с комиксовыми третьесортными злодейками, и да, точно, именно такой я Айси и воспринимала, периодически себе напоминая, что угрозу льдышка может нести куда более реальную, чем мне бы хотелось. Значит, свое дело она уже сделала, потому что когда отошла достаточно далеко, причем в противоположную от бального зала сторону, светлячок стал вырываться из ладони уже в другом направлении. Что же, оставим пока Айси в покое. Пусть шарится в вещах фей, именно в зону спален льдышка топала, если я правильно запомнила оставленную в кармане безрукавки карту. Лестница вниз, недалеко от бального зала, до меня даже без усиления слуха магии долетали разговоры, и какая-то ненавязчивая мелодия флейты вела к тупику. К тупику, где стоял довольно большой сундук с ручками по бокам. Холодной магией Айси от него разило так сильно, что я скривилась от еще свежих воспоминаний о несчастном тролле. Пусть болото ему будет пухом. На уроках я все это время не балду гоняла, а занималась, когда не прогуливала занятия Гриффин. Тем более методичка, выданная мадам Аманитой взамен Форточкиной, здорово меня выручила. Контроль все еще оставался катастрофичным, заклинания в том виде, в котором их преподавали в башне, мне не давались, но в фолианте отыскалась пара способов стирать чужую магию и заклинания собственной, как я чисто инстинктивно сделала с проклятием чешуи. «Это тебе за кнута и безымянного тролля, сучка», — мстительно прошипела я, жалея, что не смогу увидеть лицо Айси, когда ее план не сработает и она не получит похвалы Гриффин. Молнии пробежали по сундуку, и от холодного запашка льдышки не осталось и следа. Заклинание полностью нейтрализовано. Еще повезло, что дури во мне побольше, чем в Айси. Может, она выезжает на технике и контроле, но я мощнее. Хоть какой-то повод для гордости. Светлячок Даркас не развеялся, но теперь не летел вперед меня, окружил над левым плечом. Он был не только компасом, но и тем, через что она подаст мне сигнал. Я поспешила выбраться на улицу. Лучшее место для съемки, единогласно выбранное нами путем долгих споров, было именно снаружи стеклянного купола зала. Посоветованная Тимми камера прекрасно снимала сквозь стекло, все тесты мы провели заранее, чтобы не облажаться в ответственный момент. По коридорам никто не шастал, и я спокойно выскользнула на улицу. Пока удача улыбалась нам, и я начала переживать, что это плохой знак. Если все идет так гладко, значит, что-то точно пойдет не так, но пессимистичные мысли запихивала глубоко внутрь себя, сосредотачиваясь на задаче оператора. Было непривычно не видеть туч над головой. Над облачной башней никогда не бывает такого чистого звездного неба, но я который раз напомнила себе, что я не в дрожайшей школе, а у феи в гостях, у тех самых, что как диковинные бабочки порхали с улыбками по залу за стеклом огромного купола, все такие яркие и красивые. Реально, как бабочки, разве что крыльев не было. Специалисты тоже бродили по залу, некоторые танцевали с дамами и, из чисто эстетически приятного, на парнях были костюмы, а не форма, разве что синие плащи оставались. Причем костюмы не только привычные мне официальные, а и, очевидно, национальные, и ни с теми, ни с другими плащи не сочетались. Я включила камеру, немного побродила туда-сюда, выбирая лучшую позицию для съемки, и предвкушающе улыбнулась. Ждать долго не пришлось. Светлячок начал биться в мою шею, довольно щекотно, и вскоре исчез. Это значило, что Даркас приступила к действу и надо бы поторопиться занять позицию. Но я, умница такая, все успела до сигнала. Момент нашего триумфа. Моего в какой-то степени больше, идея изначально моя. Хотя не совсем. Ее я нагло слезала с компьютерной игры. Но это не отменяло внесенных нюансов. У мертвей совесть окончательно упокоилась в тот момент, как первая фея открыла подарок специалистов. Полетели из красивого яйца золотые бабочки, вызывая улыбки и вздохи восхищения. Простенькие иллюзии, что ли, никогда не видели. Как дети прям. Даркас изящно подстроилась под происходящее, и такими же золотыми бабочками полетели наряды находящихся в зале. Слава Сангвину, слава разработчикам той прекрасной игры. Визги феи ласкали слух, как самая прекрасная в мире музыка. Их красивые наряды разлетались бабочками, не пощадила Даркас даже нижнее белье в принципе, как мы и планировали. Девушки не знали, куда себя девать, как прикрываться, некоторые додумались трансформироваться в фейский образ, чтобы не светить голым задом. Однако иллюзии Даркас не развеяли. Феи все еще были голыми, но с крыльями. Прикрыться ими, даже если бы могли так повернуть крылья, не представлялось возможным, прозрачные же. Участь остаться без единой нитки на теле миновала лишь преподавателей, очень растерянных из-за происходящего, и специалистов. Им мы милостиво оставили плащи. Знал бы Тимми, что, отвечая на мой вопрос чисто из любопытства про то, в чем специалисты обычно посещают балы, частично оказывается причастен к этому безобразию. Эх, он меня никогда не простит, если узнает. Все коварство происходящего было не только и не столько в том, чтобы раздеть, а в том, чтобы поставить рыцарей без страха и упрека из красного фонтана перед выбором. Самим прикрыться своей синей тряпкой, или одолжить ту даме. Не все были готовы расстаться с куском ткани, и закономерно начались ссоры, срывание масок и обнажение истинной натуры кавалеров. К моему удивлению, происходящее под стеклянным куполом несказанно меня развеселило. Может, мы и нанесли масштабный урон по психике многих, но зато физического вреда не причинили. Феям и специалистам даже холодно не будет. На самом деле одежда все еще на них. Просто поверх Даркас накинула иллюзию голых тел, очень достоверную и разнообразную, но, так что смеялась я, пусть и тихо, очень искренне и от души, жалела лишь, что вынуждена стоять снаружи и снимать, а так бы зашла внутрь и познакомилась бы поближе с выставленными на столах с белыми скатертями замечательными закусками. Вопрос питания всегда стоит остро для учениц облачной башни. Запас накопителя исчерпал себя, и одежда вернулась из небытия, Вакханалия пошла на спад, а я выключила камеру, радуясь предусмотрительности Даркас. Высвобожденная из накопителя магия не имела следа ведьмы или мага, так что, если что, нас не вычислит, если Гриффин не сдаст, а она, хоть я и продолжаю кривиться, своих не выдавала. Пора было возвращаться. Я зажала камеру под мышкой, пружинистой походкой направляясь обратно к тайному ходу и параллельно отписалась Даркас на мобильник, что мы успешно справились. Ну, да, закон жанра, или подлости, взял свое именно в этот момент. Недалеко от меня в цветочную клумбу рухнула девица с яркими огненно-рыжими волосами и торжествующим криком поймала. Что именно она там поймала, мне было неинтересно, и я бы поспешила ретироваться, не ощути знакомую магию. Мне было плевать на феечку в клумбе, но видеть чье-то убийство собственными глазами, нет. Порыв ветра откинул рыжую с линии атаки, и вылезшие из земли ледяные копья заковали в глыбу льда несчастный цветочный куст. Девчонка лишь коротко вскрикнула «да», максимум, могла поцарапаться о каменную дорожку, на которую выкатилась из-за толчка. «Почему вы, феи, как надоедливые насекомые, слетаетесь куда не надо и бесите?» Зло воскликнула Айси, появившаяся из-за живой ограды. Она смерила меня презрительным полным ярости взглядом и, кажется, совершенно не узнала. Несмотря на холодный нейтралитет с Даркас, захотелось расцеловать ее за очки и чары маскировки на них. «Ты, та злобная ведьма!» Зло воскликнула фея, уже поднявшаяся на ноги. В сжатом кулаке, вероятно, покоилось то, что она ловила, и простейшая логическая цепочка сложилась. Айси, одержимая кольцом принцессы Стеллы, Блум на балу Алфей, его отвоевывающая, но не преуспевающая в этом. А как я тут оказалась? Дура, даже не думай с ней драться!» Воскликнула я, буквально влетая в бок Блум, и откатываясь вместе с ней от ледяных шипов. То, как они долетели до школы и раскрошили колонну, в которую врезались, намекало, что, в принципе, Айси и не против расширить список убитых феечкой. Или льдышка верила, что фея вне трансформации, крепкий орешек, способный такое пережить, но она хочет украсть кольцо Стеллы. Возмутилась Блум, посмотрев на меня огромными голубыми глазами. «Ой, не могу, какая милаха, прям котик в сапогах из Шрека. Жаль, что у меня иммунитет к таким мордочкам, но попытку оценила на 3 балла из 10. А ты всегда берешь на себя работу полицейских, рискуя шкурой? У тебя родителей, что ли, нет, которые хотят тебя живой увидеть?» Зарычала ей в лицо и вскинула руки, порывом ветра отбрасывая очередные сосульки, летевшие по нашей душе. В мыслях невольно мелькнула шутка про рыжих, этой души по поверьям лишенных. Блум молчала и, кажется, даже выглядела пристыженной праведной отповедью. «Что тогда делать, профессора?» Беспомощно оглянулась на бальный зал она. Я понимала ее отчаяние. Профессора явно были заняты и не придут на помощь, тупо потому, что еще долго не заметит происходящего во дворе, если Айси шум не поднимет. Но, увы, лед, ни взрывы, внимание сильно не привлекает. Звони в полицию. Вот, я нажала быстрый набор на телефоне, который еще так и не сменила из затрат последних денег на еду и кнута, и подкинула его в руки Блум. Она вцепилась в него и прижала к уху, при этом внимательно следя за Айси. Я же старательно сдерживала рвавшиеся наружу молнии, которые ой как меня спалили бы, и порывами ветра либо откидывала снаряды Айси, либо подкидывала себя и Блум, прижимая ее к себе одной рукой. «Да ты всего лишь фея, ты даже не трансформируешься. Как тебе удается противостоять мне?» Айси не могла не понять, не принять такой позорной ситуации, и потому бесилась все больше. Образ снежной королевы окончательно разрушился, когда ее лицо перекосило от гнева. «Сила дружбы», саркастично пропела. «Если бы сказала, не смогла бы скрыть нервную дрожь в голосе. Ситуация – полное дерьмо». Однако полиция ответила очень быстро. Буквально 2 атаки Айси, что по времени заняло ну, минуту максимум. А Блум уже кто-то ответил. «На нас напала ведьма. Она пытается убить нас и отобрать кольцо Стеллы. Мы во дворе Алфей». На одном дыхании выпалила Блум, и я даже почти не поняла, что она сказала. Странная скороговорка вышла. Но, что удивительно и очень радостно, собеседник из полиции ее понял, как и поняла ситуацию Айси. «Вы мне надоели», — веско припечатала она, и в воздухе повеяло ощутимым морозом. «Сейчас жахнет чем-то крупным и неприятным. Как я без молнии заблокирую или хотя бы минимизирую? За почти прошедший месяц я поняла лишь, что, пусть я и ведьма бури, ветер меня немного вертел на детородном органе, если бы тот у него имелся, в отличие от таких податливых и легко подчинявшихся малейшему желанию молний. Палиться или не палиться, могут же посчитать просто феи погоды. Трава стремительно покрывалась даже не инеем, а льдом. Температура значительно упала, а в воздухе закружились снежинки. Нужно было взлететь, чтобы не оказаться закованной в лед. Но феи для этого трансформируются и взлетают на крыльях. Я чуть по привычке не поднялась так, по-ведьмински, по-простому, но одернула себя в последний момент. Вот же гадство. Внезапно стало тепло. Лед затрещал и взорвался, превращаясь в капли воды. Перед нами из ниоткуда возник мужчина в форме, очень напоминавший таковую у патрульных полицейских Магикса. Дозвонились, нервно хихикнула я, вытягивая телефон из ослабевших пальцев удивленный Блум. «Вы задержаны по обвинению в разбойном нападении на учениц Алфей», четко и жестко проинформировал страж правопорядка, так легко развеявший магию льдышки. Крут. Все-таки, в отличие от мультика, здесь, оказывается, полиция не зря свой хлеб ест. «Я требую вызвать директрису Гриффин», тут же смиренно опустила руки, но не сдалась Айси. «У-у, директриса будет в гневе». Но я мстительно подумала, что она сама виновата. Я же предупреждала, ха. Хотя есть подозрение, что и сейчас Гриффин отмажет свою фаворитку. Дожидаться развязки трагикомичной сцены мне было не с руки, и, пока все были отвлечены друг другом, я быстренько сделала ноги. Попыталась, точнее, потому что Блум мне вслед крикнула вопрос, куда я бегу, за преподавателями. Отбрехалась я, найдя весомую причину вот так сорваться с места и убежать. Конечно же, побежала я прямиком к ходу, к Даркару, желание посмотреть на крах Айси. Потом, может, что-то узнаю, а даже если и нет, своих целей достигла. Коридоры все еще были удачно пустынны, и я, чуть не скатившись по лестнице, все-таки врезалась в дверь, запертую. Да чтоб у Даркара задница отвалилась, что за день такой, цыганка, дверочку открой. Застучала я кулаком по деревяшке, и с той стороны раздался недовольный фырк. Даркас открыла мне дверь, и я просочилась внутрь. Она тут же захлопнула дверь и опустила засов. Странно, что он был именно с этой стороны, но додумать мысль я не успела. Даркас вцепилась мне в локоть, когда она уже свои когти спилит, и потащила по коридору. «Рассказывай», — потребовала она, и я недовольно поджала губы. В принципе, очевидно, что произошел форс-мажор, я ведь и опоздала с отходом, и прибежала вся взмыленная, но хотелось бы чуть больше веры в меня. Хотя веры от Даркас перебьюсь, не нуждаюсь в ее поддержке. Айси вляпалась, мстительно сообщила. Всю неделю я периодически позволяла себе подколы на тему Айси, не упуская возможности ткнуть Даркас носом в ту, кого она предпочла мне. Да, мелочно и по-детски, но мне тоже как-то надо спускать пар, а еще демонстрировать ведьминский менталитет. Ты с ней сцепилась? Мне показалось, что вопрос прозвучал обеспокоенно. Может, и так, она со мной, но льдышка цела, можешь не переживать. Закатила я глаза, хотя света от иллюзии Даркас едва хватало, чтобы считывать мимику друг друга. Она пыталась под шумок украсть кольцо Стеллы, но там вмешалась подружка принцессы, и Айси взбесилась, начала атаковать. Я феечку из-под удара увела, вызвала полицию. Ну и вот, Айси теперь разбирается с дядей полицейским. Мой злорадный смешок, к моему же удивлению, Даркас повторила. Стоило ожидать, что она не оставит свою идею фикс. Саркастично прокомментировала она и, наконец, разжала хватку, отпуская меня. «Свобода!» Я потерла пострадавший локоть и, убедившись, что царапин нет, разожгла на ладони шаровую молнию. Та приветливо затрещала, как будто радуясь мне, света стало больше, и теперь я могла разглядеть задумчивый профиль Даркас. Впрочем, она тоже скосила на меня взгляд. «Нам нужно поговорить», — сообщила она неожиданно. Я пожала плечами, уставившись вперед, во тьму коридора. Надо было развернуться и забрать брошенные у двери вещи, но я не сдвинулась с места. Нужно ли? Философски рассудила, на самом деле продолжая вредничать. В характер Сторми это укладывалось, а мне ничего не стоило так себя вести. Я развлекалась. Нужно? Твердо надавила Даркас и тяжело вздохнула. Я не буду извиняться, Миша. У меня были причины так поступить. Может, расскажешь, какие? Насмешливо перебила, со скепсисом посмотрев на хмурую ведьму. Причины, ага. Я не отрицала, что они у нее имелись. Не отрицала, что они могли оказаться весомыми. Но какое мне-то дело? Я уже просто не могла верить Даркас. Расскажу, задумчиво и очень медленно ответила Даркас, как-то опуская голову и плечи и выглядя теперь так, будто что-то давило ее вниз, сомнительно, что совесть или чувство вины. Только вот я тактично замолчала, ожидая, когда она соберется с силами. Долго ждать Даркас не заставила. Не знаю, помнишь ли ты, потому расскажу заново. Мои родители были соулмейтами. Отец был не просто богат, он принадлежал аристократии Асгарда, низшей, но семья его была уважаемой. Мама встретила его, когда была не старше меня сейчас, и влюбилась, и очень обрадовалась, когда в зеркале увидела не себя, а его. Она долго искала с ним встречи, не понимая, почему он сам не ищет ее. Даркас глубоко вздохнула, как перед погружением в воду, и мне неожиданно стало тяжело. Я начинала понимать, что придавливало ее к земле. Отец посмеялся над ее чувствами, над их связью. Растоптанная любовь матери стала одержимостью. Она вступила в незарегистрированный ковен, который следовал за тремя древними ведьмами. Получив знания и силу, мама приворожила отца. Таких подробностей я не знала, не ожидала, что мать Даркас повторит историю Мирапы. Зато сразу становилось понятно, почему Даркас так относится к соулмейтам. Видимо, я все еще не считала Даркас совсем уж врагом, потому как ощутила печаль и желание поддержать ее. Свободной рукой взяла ее собственную, и Даркас даже не вырвалась. Еще до подставы в кабинете Гриффин я мысленно пообещала поддержать ее, если она захочет рассказать о своей семье. Что же, я обещание держу. Родители Айси тоже были в Ковине, и самыми ярыми сторонниками древних. Именно они помогли моей маме создать гримуар, с помощью которого она держала отца при себе. Они же и забрали, когда тот им понадобился, а потом, спустя много лет, сбросили на маму Айси. С ребенком оказалось неудобно бегать от закона. Даркас скривилась в болезненной усмешке, и я не знала, что говорить, стоит ли вообще. Впрочем, она продолжила. Я помогла Айси, создала иллюзию, что она в лазарете, потому что она знала, чем меня купить, гримуаром моей матери. Внезапно Даркас остановилась и посмотрела мне прямо в глаза. Она не плакала и не выглядела слишком грустно, но остро захотелось обнять ее и сказать, что она ни в чем не виновата. Оно того стоило. Я неуклюже попыталась поддержать Даркас, но она лишь отрицательно качнула головой. Вообще не стоило. Я поступила, как мама, променяв реальные чувства на суррогат, презрительно скривилась она, в презрении к матери и самой себе. Это глупое детское желание узнать, а мог ли отец любить меня, не околдуй его мама того не стоило. Мой отец, высокомерный, бессердечный и бесчестный мудак. Приворот, который использовала мама, не лишал его возможности любить кого-то еще, но меня он не любил все равно. Смотрел, как на пустое место. И чтобы убедиться в этом, я оттолкнула единственную подругу. Это обман, ловушка, очередной способ втереться в доверие. Рациональная или не очень моя часть надрывалась, но чего уж там без толку. Я подалась вперед, испаряя шаровую молнию, и заключила Даркас в крепкие объятия. Бедный ребенок, это я еще считала, что Старми с родителями не свезло. Да, скандалисты-пьяницы, но хотя бы не поклонялись древнему злу, которым пугают детишек во всем Магиксе. С ними Старми не мучилась, а если бы и неопределенностью. Все было просто и понятно. Суровая школа жизни, научившая ее собачиться. Однако даже для них Старми не была пустым местом. Иногда они даже проявляли к ней адекватное внимание и заботу. А вот у Даркас, отец считал пустым местом, мать была одержима только им. Я погорячилась, когда решила для себя, что, какой бы ни была причина ее поступка, ей все равно больше не доверюсь. Мое импульсивное сентиментальное сердце простило эту заразу. Она до сих пор одержима им. Почти не отлипает от зеркала, тихо прошептала Даркас, позволяя прозвучать слабости в голосе. Не прошло и минуты, как она взяла себя в руки, мягко меня отстранив. Я не извиняюсь, но жалею, что игра не стоила свеч. Может быть, я преподнесу гримуар в качестве жертвы, скрепляющий мою клятву больше не вести игру против тебя, Даркарова исподние, это и правда Даркас. Боюсь, я вижу ее такой мило неуверенной в первый и последний раз. Я им подавлюсь. Оставь себе на память, я верю тебе, но в последний раз. Потом никаких третьих, четвертых шансов. Попыталась строго и серьезно пригрозить, но тон вышел растроганным и счастливым. Я скучала по этой саркастичной особе, как бы ни пыталась себя отговаривать от привязанности. Из тебя все еще те долговые кофейные коктейли. Так и знала, что ты простила меня только из-за своего желудка. С улыбкой закатила глаза Даркас, выглядя не менее счастливой, чем я. Я с разбегу налетела на старые грабли, но это не повторение ошибок, а новый опыт. Грабли-то еще не изученные до конца. 17 глава. Награжден каждый по заслугам. За оставленными у двери в подземные ходы вещами я все-таки вернулась и даже натянула их на себя, не из желания сохранить платье чистым, а из-за кармана без рукавки, в который можно было убрать и телефон, и камеру. Дарка терпеливо дождалась меня, и мы неспешным прогулочным шагом направились обратно к родной Альма-Матер. Я безумолку рассказывала все, что она пропустила за последнюю неделю. Ну, почти все. Как бы я ни радовалась примирению, как бы быстро ни простила ее, а доверие – штука хрупкая. Скрыла я и то, какие поблажки сделал мне Фортис, не назначив отработки, хотя и до этого ни словом, ни намеком не выдала профессорскую щедрость в отношении моих магических энергетиков, которые варила у него и утаскивала в его же таре, и то, как Аманита и Каракурт помогают мне с вакуумом. Про кнута тоже не обмолвилась, на всякий случай. А вот про напавших на меня двух ведьм-дурочек, расписала в красках. Ко мне и позавчера в коридоре пристала одна из нашего класса, Лунила, полностью оправдывавшая свое имя магией Луны. Я часто видела, как она стелится под Эси, и именно это толкнуло ее попытаться поставить на место меня. Провальная попытка, очевидно. Поливать меня за глаза дерьмом у Лунилы получалось намного лучше, чем держаться в прямом столкновении. Для нее неприятным сюрпризом стало то, что проклятие я все-таки научилась развеивать. Да и Лунила, не Гриффин, это у директрисы чистой дурью не развеешь. Да, я слышала некоторые слухи. Для многих тяжело признать, что Трикс сильны не только втроем, но и каждая поодиночке, задумчиво ответила Даркас, и я удивленно посмотрела на нее. Так и тебя тоже пробовали на зуб? Переспросила, именно так расценив ее слова. Почему-то было сложно представить, что на нее мог кто-то напасть. Уж она бы до такого не довела, мне казалось. Даркас на подлете всех завернет и сгенерирует такие проблемы, что они и думать забудут о свободном времени, которое так бездарно попытались потратить, докапываясь до более сильной ведьмы. Не преуспели, гордо отозвалась Даркас, откинув высветленную длинную прядь за спину.